признавала за теткой. Так и вышло. С коньяком встреча не стала лучше. Выпив с чувством, тетка ударилась в воспоминания, где у нее все получались смешными. Генерал умолк. Сбегав на колодец за водой, Надежда услышала, как тетка стучит по столу и запальчиво восклицает. — Думаешь, ты меня увидел? — Это я тебя нашла! — Я! Надежда опрометью кинулась с крыльца. — Вот дура! Дура! — глотая слезы, шептала она про себя, осуждая и в то же время жалея тетку. — Так долго строить и так быстро развалить! Она едва успела скрыться за углом, как генерал пробежал по ступенькам, открыл дверцу машины. Людмила вышла следом, вяло махнула рукой. Вид ее показался Надежде ужасным. Черные брови сведены в один толстый шнур, перечеркнувший лицо, нос опущен, а главное — глаза, потерявшие блеск и смысл. И еще Надежда поняла, что генерал больше не вернется. Всяким отношениям их пришел конец. Вернее, не отношениям, а теткиной мечте. Только сейчас до Надежды дошел смысл всех ее терзаний, бушевавших в последние дни. Она даже не подозревала, какой глубокий смысл могла вложить в это слово «последние». Глава 17. «Быстрее!» «Быстрее!» — приказал Павлов, глянув искоса на водителя. Хотя автомобиль мчался, как обычно, на бешеной скорости, водитель прибавил еще. Шины визжали на поворотах, но лицо парня в потрепанной, выцветшей пилотке, надвинутой на бровь, оставалось бесстрастным. Точно он не командующего вез, а сидел на заваленке в теплый вечер и лузгал семечки. «Неплохо», — думал Павлов, — «особисты хотели поменять. Они всегда что-нибудь хотят. У них там особый способ проверять людей. Не надо. Пусть этот парень останется». Он усмехнулся жестко, как человек, угадывающий превратности судьбы, но уверенный, что его самого эти превратности никогда не смогут коснуться. «Вот тебе и не смогут», — мысленно произнес он, вспомнив внезапное посещение таинственной Люськиной обители. Она для него так и осталась Люськой. Подумалось, что не чаял окунуться в эту гаремную жуть. Всю жизнь мечтал. Оказалось, не надо, увольте. Хорошо, что вырвался. Не для нас эти азиатские штучки. Теперь, когда Людмилы не было рядом, он себе удивился, на время забыл, что командующий, и не бритоголовый генерал, а прежний вихрастый Митька, запорошенный снегом и околдованный сиянием Люськиных глаз, опять вваливает в ее комнату. Сколько лет прошло? Вот чертова боль! Никаких больше контактов. Служба и дом, работа не в проворот. Как там последний приказ Тимошенко насчет ПВО? Усилить, исправить? Только и делаем, что исправляем. Как будто все начальники от мала до велика — сборище дураков. Шарахаемся из стороны в сторону. Вот и в Испании шарахались так же. А почему? Идешь в атаку и оглядываешься. Как бы нож в спину не воткнул твой же заместитель. И сильнее такого страха нет ничего на свете. Были, конечно, прекрасные люди, отличные, крепкие парни, но почему-то у всех, кто оттуда вернулся, один и тот же итог. Мысли мелькали, Павлов даже не слишком в них вдумывался. Но все же потянулся за папиросой, чтобы унять расходившиеся нервы. «Ладно, прошло, сейчас о главном», — сказал он себе. Верные друзья дали сигнал, что в его особом округе грядет проверка по январскому приказу наркома о боевой и политической подготовке на 1941 учебный год. Многие пункты Павлов помнил почти наизусть.